Лицо немного изменилось. Осанка, плечи чуть пошире стали. Как-то многовато изменений за несколько часов, что мы не виделись. Расскажу за ужином. Жизнерадостно улыбнулся я. В местной коптерке на мою новую ногу удалось найти только какие-то тряпичные кеды, ну и, собственно, шлепки. Так как выбора не было, взял и то, и другое. Благо, что коптер меня узнал, и проповедей в духе «не положено» не было. И слава богу. После этого мы с Саек распотрошили остатки наших заначек с продуктами, взяли скатерть, ту же газовую горелку да маленькую посуду и двинулись в сторону местного парка камней. А если быть точнее, то к тому самому пруду, у которого мы перед взрывом Эми общались с Саитера. Место там и правда весьма живописное. По закону подлости, мы были просто обязаны наткнуться там на Такаги-старшего, но что-то в этот раз перемкнуло в нашем мире иначе, и на скамье у пруда сидела несколько понурая Сая. «О!» — вслух удивился я. «Сая, давно не виделись!» Розоволосая перевела на меня взгляд. На секунду в нем мелькнуло замешательство, однако практически тут же оно сменилось на узнавание. «Ватанабе?» — удивленно приподняла бровь Такаги. «Тебя не узнать!» А вообще да. Она же меня последний раз видела сразу после того, как я проснулся от своего трехдневного сна. А я за то время вкачал себе десятку атлетики и приправил новым человеком. А Сая не такая невнимательная, как тот же Такаши. Обильный сон, здоровое питание, отшутился я с кривой улыбкой. Уже был готов к граду вопросов и попытке докопаться до всего-всего, но... «А, понятно», кивнула девушка и отвернулась обратно к пруду. «Это что это?» Мы с Саек молча переглянулись. Я качнул головой в сторону уже позабывшей о нашем присутствии Такаги. Саека недоуменно повела плечами. Понятно, что ничего не понятно. Стоит ли в это дело влазить? Я помню, что в каноне Сая не очень-то жаловала своих родителей, и скандалов с ее участием была тьма. Но в том-то и дело, что скандалов. А такая вот будто пыльным мешком пришибленная Сая – не норма. Она скорее будет бегать и выносить всем мозг, периодически переключая тональность на ультразвук. «Похоже, пообедать вдвоем у нас не выйдет». Виновато прошептал я на ухо Саеку. «Ничего страшного. Чуть покраснело это самое ушко у мечницы. Не то чтобы я считаю Саю подругой, но она наш товарищ. Мы прошли с ней через ад, а значит, надо хотя бы узнать, что случилось».